Как мне играть в команде Келвина, если он расист? Если тебе неприятно, чего не попроситься в другую команду? Тогда я наживу врага, и меня посадят на скамейку запасных, потому что я иностранец». Джулия вздохнула. «Как сказал Гамлет, так всех нас в трусов превращает мысль. Подумаешь, бейсбол, сынок». В первой игре Джет Ниссен, лучший игрок атаки в команде Келвина, смеялся и хлопал себя по коленкам, когда Уилл промахнулся. «Слабак ты, Ламент!» «Он раньше не играл», — вступился Келвин. «Давай, мистер Родези, учись!» «Глядишь, к бейсбольному сезону научится!» — фыркнул Ниссен. Он один был против, когда в команду взяли Уилла. Ниссен любил бейсбол. Девчонки с ума сходили по нему. Темноглазому, с волевым подбородком и лукавой усмешкой. Даже у Доун Снедекер туманились очки, когда Джет улыбался ей. Промахнувшись второй раз, Уилл решил посидеть на скамейке запасных. «Держись!» — подбодрил его Келвин. «Научишься!» «Да и не проиграем мы кучки черномазых!» Вторая команда была смешана из черных и белых. С одним из ребят Уилл познакомился поближе, когда ездил на велосипеде в школу. Рой Бидл был чернокожий, с миндалевидными глазами. Волосы он стриг совсем коротко, почти наголо. По утрам он окликал Уилла с крыльца. «Эй, англикашка, прокати!» Уилл, качая головой, проезжал мимо, а Рой спрыгивал с крыльца и пускался вдогонку. «Прокати, англикашка!» «Извини, не могу», — отказывался Уилл. «Почему, англикашка?» «Я видел на прошлой неделе, как ты взял чужой велик. Чертов англикашка!» — ухмылялся Рой. Изо всех сил, работая руками и ногами, он обгонял Уилла, доказывая, что никакой велосипед ему не нужен. Рой был отличный бегун и неплохо орудовал битой. Промазав третий раз, Уилл предложил уйти из команды. «Нет уж, я тебя выбрал», — возразил Келвин. «Ты в моей команде навсегда». Для Уилла эти слова прозвучали скорее приговором, а не ободрением. Когда команда противника вышла в нападение, Рой Бидл ударил по мячу. Тот полетел на уровне глаз и оцарапал Келвину щеку. Ошарашенный Келвин схватился за лицо и показал товарищам по команде окровавленный палец. «Эй!» — крикнул он тренеру. «Черномазы меня чуть не убил!» «Замолчи, Типс!» — рявкнул тренер. «Люнетта!» — осмотрев царапину. «Иди к медсестре, пускай промоет, а заодно прополощи свой поганый рот!» Вместо того, чтобы идти к медсестре, Келвин расхаживал вокруг питчерской горки, выставляя всем на обозрение царапину. Питчерская горка — небольшая земляная насыпь на бейсбольном поле, с которой питчер, подающий, главный игрок команды, вводит мяч в игру. «Типс, подавай мяч! Или вон с поля!» — орал тренер. В следующий раз Рой послал мяч по дуге высоко над центром поля, в сторону Уилла. Уилл потянулся за мячом голыми руками. По старой английской привычке играл он без перчаток. «Уронит ведь!» — усмехнулся Ниссен. Рой, отшвырнув биту, бросился к первой базе, орудуя локтями и коленками, поднимая фонтанчики пыли, поглядывая то на летящий мяч, то на протянутые руки Уилла. «Не поймаешь! Англичашка!» — рявкнул Рой, перебегая на вторую базу. В ушах Уилла звучал голос Роя на смешке Ниссена. Но он не сделал ни шагу навстречу мячу. Просто стоял и смотрел. Мяч на миг затмил солнце и полетел Уиллу в руки. В команде поднялся переполох, а Уилл растопырил пальцы, и мяч упал ему в ладони. «Ура! Родезия!» — завопил Келвин. «Повезло сукину сыну!» — усмехнулся Ниссен. «Чертов англичашка!» — простонал Рой, столкнувшись с игроком защиты. Ниссен присвистнул. «Открой он рот! Проглотил бы чертов мяч!» Келвин истолковал эту историю по-своему. «Черномаза меня чуть не убил, но мистер Радей здесь стер его в порошок. С места не двинулся, просто сорвал мяч, как яблоко с ветки. Видали царапину? След расовой борьбы. Спасибо мистеру Радейзе! Проучил Роя Бидла!» «Келвин, будь другом, не зови меня больше мистер Радейзе», — попросил Уилл. «Разве ты не гордишься своим происхождением?» — удивился Келвин. «Нет, это совсем не то, что ты думаешь», — объяснил Уилл. «Я не враг черным. Между прочим, я ирландец», — ответил Келвин. «Отец говорит, ирландцы считались когда-то белыми неграми». «Похоже, для таких, как Келвин, кто-то должен быть негром». Слух о пойманном мече прошел по всей школе. К концу дня к Уиллу прицепилась кличка мистер Родезия. Но на уроке английского Доун Снедекер смерил его сердитым взглядом. «Говорят, ты теперь лучший друг Келвина Типша. Не мудрено. Я просто поймал мяч, и все», — объяснил Уилл. «Шмотреть на тебя противно», — фыркнула Доун. Уилл почувствовал, что она права. Он невольно стал человеком толпы. Именно таких его отец презирал. Бедность.